Глава 18. «Зверь зовет. Скажи, меня тут нет. Давай спрячемся». «Где?» «В мусоре?» «Естественно». Было ли мне когда-нибудь так же страшно? Разве что, когда Тифон метался в неистовстве по земле, разбрасывая встречавшихся на пути богов. Или когда Гея направила гигантов против обитателей Олимпа. А может, когда я случайно увидел в гимнастии обнаженного Ареса. Увидел и посидел на целых 100 лет. Но во всех тех случаях я был богом, а не жалким, слабым, смертным, съежившимся от страха в темноте. Здесь мне оставалось только молить, чтобы старинный враг не почуял моего присутствия. Впервые за всю свою долгую, славную жизнь я хотел сделаться невидимым. И почему только лабиринт привел меня сюда? Едва подумав об этом, я тут же укорил себя. Разумеется, он привел меня туда, куда мне меньше всего хотелось бы попасть. Остин ошибался насчет лабиринта, который так и остался злом, творением, созданным, чтобы убивать. Разве что стал утонченнее. Мэг как будто и не замечала нависшей над нами опасности. Не обращая внимания на бессмертного монстра в 100 футов над головой, девчонка думала только о цели нашего предприятия. Толкнув меня локтем в бок, она указала на золотое яблоко, призывно мерцающее с узенького карниза на противоположной стене. «Кто положил его туда? Харли? Но как?» Этого я не мог представить. Скорее всего, мальчишка просто разбросал золотые яблоки по разным коридорам, рассчитывая, что они сами найдут наиболее опасные места. «Прыгнуть? Расплюнуть?» — прошептала Мэг. Я бросил на нее взгляд, который в иных обстоятельствах обратил бы ее в пепел. «Слишком опасно». «Яблоко!» — прошепела она. «Чудовище!» — прошепел в ответ я. «Раз! Нет! Два! Нет! Три!» И она прыгнула. «А значит, прыгнул и я». Мы даже попали на выступ, вызвав при этом небольшой камнепад. От падения в пропасть, где нас ждала верная смерть, спасла лишь моя врожденная координация и грация. Мэг схватила яблоко. Вверху заворочился Пифон. «Кто идет?» Этот голос. О, боги, я помнил этот голос. Глубокий, хриплый, словно обладатель его дышал не воздухом, а ксеноном. Вообще-то, так оно и было. В производстве разных нездоровых газов немалая доля приходилась на его счет. Он снова зашевелился, обрушив в расщелину очередную порцию мусора. Я замер, прижавшись к холодной каменной стене. Барабанные перепонки вздрагивали от каждого удара сердца. Вот бы еще Мэг перестала дышать, да стразы на ее очках не поблескивали в полумраке так ярко. Пифон услышал нас. Я молил всех богов, чтобы чудовище не придало шуму значения. Убить нас оно могло одним лишь выдохом в расщелину. Спасения от ядовитой отрыжки не было. Слишком мало расстояния. И тут из пещеры вверху донесся еще один голос. Тоненький, почти человеческий. «Привет, мой пресмыкающийся друг». Слезы облегчения едва не пролились из моих глаз. Я не знал, кто этот пришелец и почему он в столь дерзкой манере объявляет монстру о своем прибытии, но всегда приветствовал благородные порывы смертных, жертвовавших собой ради моего спасения. Оказывается, учтивость еще жива. От грубого смеха Пифона у меня застучали зубы. «Ну и ну!» «А я-то думал, когда же вы наведаетесь, месье зверь?» «Не называй меня так», — сердито бросил незнакомец. И ездить стало намного легче после того, как лабиринт снова вошел в строй. «Рад слышать», — сухим, как базальт, тоном ответил Пифон. Приглушенный тоннами змеиной плоти, голос неведомого гостя звучал спокойно, и не выдавал ни малейшего волнения, неизменно охватывавшего меня при разговоре с Пифоном. Само имя «Зверь» я где-то слышал, Но, как обычно, человеческая память в очередной раз доказала свою слабость. Если бы я только сумел удержать хотя бы самую важную информацию, я мог бы рассказать вам, что подавали на десерт на первом моем ужине с царем Миносом. Пряник. Я мог бы рассказать, какого цвета были хитоны на сыновьях Необы, когда я убил их, весьма непритязательного оранжевого. Но я не мог вспомнить такую важную мелочь, как был ли зверь борцом, кинозвездой или политиком. А может, всем этим сразу? Рядом со мной, смерцающим в руке золотым яблоком, окаменела Мэг. Глаза ее расширились от страха. Если бы я не знал девчонку так хорошо, то решил бы, что голос незнакомца напугал ее даже сильнее, чем само чудовище. «Итак, Пифон», — продолжал пришелец, — «какими пророчествами ты поделишься со мной?» «Всему свой час, мой господин». Последние слова были произнесены с усмешкой, распознать которую смог бы, наверное, не каждый. Не считая меня, немногим довелось стать объектом сарказма Пифона и остаться затем в живых. «Мне мало одних лишь уверений», — сказал незнакомец. «Прежде чем продолжить, нам нужно взять под контроль всех оракулов». «Всех оракулов». От этих слов меня качнуло, и я лишь чудом удержался на выступе. «Всему свое время», — повторил Пифон. «Как и было уговорено, если мы продвинулись так далеко, то не благодаря ли выдержке? Ты остался в стороне, когда титаны штурмовали Нью-Йорк. Я не выступил на войну с гигантами Геи. Мы оба понимаем, что время для победы еще не пришло. Тебе нужно потерпеть еще немного». «Не поучай меня, змей. Пока ты спал, я построил империю. Я потратил столетия». «Да-да». Монстр вздохнул, и по каменной стене прошла дрожь. «И если ты когда-нибудь захочешь вывести свою империю из тени, тебе придется для начала выполнить свою часть сделки. Когда ты уничтожишь Аполлона?» Я стиснул зубы, сдерживая вопль. То, что они говорили обо мне, не должно было меня удивлять. Тысячелетиями все только обо мне и говорили. Такая интересная тема, как тут удержаться? Но эти двое задумали уничтожить меня. И это мне не нравилось. Мэг выглядела такой испуганной, какой я ее еще не видел. Хотелось бы, конечно, думать, что она беспокоится из-за меня, но что-то подсказывало, что собственная судьба тревожит ее не меньше. Эти полукровки вечно путают приоритеты. Незнакомец шагнул к краю расщелины, и его голос зазвучал яснее и громче. «Насчет Аполлона не беспокойся. Он там, где мне нужно, и еще послужит нашим целям. А когда надобность в нем отпадет...» Предложение осталось незаконченным. И вряд ли он завершил бы его обещанием вручить мне приятный подарок и отправиться во свояси. Холодок прошел по спине. Я узнал голос. Насмешливый, гнусавый. Он принадлежал человеку в фиолетовом костюме. Из моего недавнего сна. Еще мне показалось, что я уже слышал, как он поет, много-много лет назад. Да только это было невозможно. Страдать на концерте в исполнении урода в фиолетовом, называющего себя зверь, с какой стати? Я даже не фанат дэт-метал-польки. Пифон пошевелился, и на нас снова обрушился мусорный дождь. «А как именно ты убедишь его служить нашим целям?» Зверь усмехнулся. «В лагере у меня есть помощник, который направит Аполлона в нужную нам сторону. А еще я поднял ставки. У него не останется иного выбора. Они с девчонкой откроют ворота». Дыхание Пифона достигло моего носа. но, к счастью, не убила, а лишь вызвала головокружение. Надеюсь, ты прав. В прошлом твои суждения бывали, случалось, сомнительными. Уж и не знаю, те ли ты выбрал инструменты для этой работы, учел ли свои прежние ошибки. Незнакомец рыкнул так, словно и впрямь превращался в зверя. Я знаю, потому что и сам не раз наблюдал такое. Мэг всхлипнула от страха. «Слушай сюда, перекормленная рептилия. Моя единственная ошибка заключалась в том, что я сжигал своих врагов недостаточно быстро и часто. Поверь, теперь я сильнее, чем когда-либо прежде. Моя организация действует повсюду. Мои коллеги только ждут сигнала. Взяв под контроль всех четырех оракулов, мы будем контролировать саму судьбу». «Какой же славный будет денек», — с презрительной ноткой заметил Пифон. «Но прежде ты должен уничтожить пятого оракула, не так ли? Он единственный, кого я не могу контролировать. Ты должен поджечь рощу Додона», — произнес я. Слово сорвалось с языка само собой и эхом пронеслось по расщелине. В кои времена получить важную информацию и так глупо ее выдать? Какое ужасное место для жизни это тело Лестера Пападополоса! Разговор вверху остановился. «Идиот!» — прошипела Мэг. «Что это было?» — спросил зверь. И вместо того, чтобы ответить «А, да это только мы», мы сморозили еще большую глупость. Кто-то из нас, Мэг или я, лично я виню ее, должно быть, поскользнулся на камешке. В следующий момент мы свалились с карниза и упали в сернистые облака. Хлюп! Чувство юмора у лабиринта определенно присутствовало. Вместо того, чтобы уронить нас на каменный пол и позволить умереть, он бросил нас на горку влажных, набитых мусором мешков. Для тех, кто ведет счет, это случилось уже во второй раз с тех пор, как я стал смертным. И это вдвое больше того, что способен вынести любой бог. Словно неуклюжее трехногое существо, мы скатились с мусорной горки и грохнулись на покрытое грязной жижей дно, но каким-то чудом остались живы. Собравшая на себя кофейную жижу, Мэг села. Я снял с головы и отбросил банановую шкурку. «Можешь объяснить, почему мы постоянно попадаем в мусорные кучи? Так это я виновата? Ты же сам потерял равновесие!» Девчонка вытерла лицо, не особенно, впрочем, в этом преуспев. В другой руке она сжимала дрожащими пальцами золотое яблоко. «Ты в порядке?» — спросил я. «В полном!» Последнее заявление определенно не соответствовало истине. Выглядела Мэг так, словно прошла через дом призраков Аида. Подсказка — не ходите туда. Лицо ее приобрело мертвенную бледность, а зубы были розовыми от крови из прокушенной губы. К тому же в воздухе запахло мочой. Кто-то из нас от страха не удержал под контролем мочевой пузырь, а в себе я был уверен лишь на 75%. «Тот человек наверху! Ты узнал его голос? Молчи! Это приказ!» Я попытался ответить и с ужасом обнаружил, что не могу. Мой голос сам по себе исполнил ее команду, что не предвещало ничего хорошего. Пожалуй, вопросы о звере стоило отложить на потом. Я огляделся. Мы находились в грязном подвальчике с четырьмя мусоропроводами, по одному на каждой стене. И у меня на глазах из того, что справа, вывалился и упал на кучу еще один мешок с отходами. Вонь здесь стояла такая, что сожгла бы краску на серых шлакобетонных стенах, если бы они были окрашены. Но даже эта вонь была лучше дыхания Пифона. Единственным выходом служила, похоже, металлическая дверь, помеченная знаком биологической опасности. «Где мы?» — спросила Мэг. Я обжег ее сердитым взглядом. «Можешь говорить», — добавила она. «Тебя это шокирует? Но мы, кажется, в мусороприемнике». «Да, но где?» «Это может быть где угодно. Лабиринт связан с подземельями по всему миру». «Например, с дельфами», — Она взглянула на меня так, словно наша маленькая греческая экскурсия случилась исключительно, а не косвенно, по моей вине. «Сюрприз», — согласился я. «Надо поговорить с Хироном. Что такое Додона?» «Я объясню позже». Мне вовсе не хотелось ни снова лишаться голоса, ни говорить о Додоне, оставаясь в лабиринте. По коже как будто ползли мурашки, и объяснить это только тем, что я весь измазался в липком содовом сиропе, было невозможно. «Сначала надо выбраться отсюда». Взгляд Мэг ушел мне за спину. «Что ж, по крайней мере, хоть в чем-то повезло». Она сунула руку в мусор и вытащила второй золотой фрукт. «Нам бы еще одно яблоко». «Отлично. Меньше всего меня сейчас интересовало дурацкое состязание Харли, но, по крайней мере, у Мэг был какой-то стимул. Почему бы не посмотреть, какая биологическая опасность поджидает нас за той дверью?»